Глава 20. Я опять прославился на весь Союз. Снова попал в газету и опять-таки в «Правду». Правда, теперь не в обычную, а в пионерскую. Зато на этот раз меня там не упоминали вскользь, а вся статья была про меня. И напечатана она была на первой странице. Вернее, там она начиналась, а продолжалась на второй. А еще на первой странице газеты была напечатана фотография моей улыбающейся тушки в пионерском галстуке. Помню, меня минут 30 мурыжил фотограф из пионерки, когда делал этот снимок. Он штук 10 различных вариантов меня красивого снял, а после фотосессии было еще и интервью. Дотошная въедливая тетка 2 часа мучила меня вопросами о том, как я дошел до такой жизни. Насколько я понял из обрывков фраз этой тетки, у одной из тех 3 девиц, что приходили из райкома смотреть на меня, в редакции пионерки работал ухажер. И он где-то там не то в курилке, не то в столовой ляпнул про меня. Типа, есть вот такая удивительная девчонка, что стала пионером 7 лет. А потом эта информация дошла до редактора. Тот быстро раскрутил ухажера на подробности и через его подружку из райкома вышел на меня. Так и появилась эта статья. Статья, конечно, вышла, мягко говоря, не вполне правдивая. Но я от журналистов ничего иного и не ждал. По-моему, это у них профессиональное. Вечно наврут 3 короба для объема, а читатель потом разбирайся и выискивай зерна правды в куче лжи. Вот скажите, для чего нужно было врать, будто бы я очень хочу завести собаку, но папа не разрешает, а? Да она меня про собаку даже и не спрашивала ни разу. Сама все придумала. И не нужна мне никакая собака. Мне и братьев хватает выше крыши. Не хватало еще собаку себе на шею вешать. Из чего она решила, что папа бы мне не разрешил завести собаку, если бы я этого захотел? Разрешил бы вполне. Наверняка сказал бы что-то вроде «покупай, но кормить ее и гулять с ней будешь сама». Так бы все и было, я его знаю. Как бы то ни было, но статья обо мне в газете появилась. Пионер-вожатая Людочка, как прочитала ее, чуть ли не подпрыгивала от счастья. Я так понимаю, ей там по комсомольской линии после такой статьи какие-то плюшки светили. С подачи Людочки про меня и в школьной сингазете написали, вклеив туда мою вырезанную из газеты фотографию и часть статьи. Меня стали узнавать старшеклассники в коридорах школы и здороваться со мной. Младшие-то классы меня и раньше знали, благодаря моим сеансам чтения. Впрочем, я и без статьи выделялся из толпы. Как-никак, я был самым молодым из ныне живущих пионеров СССР. А вот в школьно-пионерской дружине возникли сложности с тем, куда меня пристроить. Все дело в том, что дружина, как водится, была разбита на отряды. Один отряд, один класс. Перевод пионера из одного отряда в другой происходил весьма редко, лишь в случаях, когда этот пионер менял класс, где он учился. Но я менять свой класс не собирался. Конечно, со временем, года через 1,5, и в моем классе появится пионерский отряд, но пока-то его ведь не было. Создавать новый отряд, состоящий всего из одного человека, казалось неправильным. Можно было временно зачислить меня в отряд другого класса, например, 4А. Только это было не слишком удобно. В результате ни новый отряд не создали, ни существующий меня не зачислили. И стал я вроде как членом совета пионерской дружины без права голоса. Результатом такого моего непонятного положения стало то, что я получил формальное право присутствовать на заседаниях совета дружины. Людочка, правда, не думала, что я этим правом воспользуюсь. Нечего мне на совете делать. Но когда однажды я приперся на очередное заседание, она согласилась с тем, что мне можно присутствовать. В конце концов, ведь Людочка сама в шутку сказала мне как-то, что раз я не вхожу ни в один из отрядов, то я, значит, почти член совета дружины. Действительно, как же еще я могу участвовать в жизни дружины, если не вхожу ни в один из ее отрядов? Откуда буду получать руководящие указания? Только напрямую от совета дружины, больше никак. На самом деле, приперся я на заседание совета из чистого любопытства. Интересно мне было, чем занимается совет дружины на своих заседаниях. В прошлой своей жизни я ни разу не был на подобных заседаниях. Как выяснилось, ничего особенного они там не делали. 8 человек сидели за длинным столом и слушали, что вещает со своего председательского места Людочка. Иногда поднимали руки. Заходил вызванный на совет пионер Галкин, который бесился на перемене и случайно разбил шваброй стекло в кабинете географии. Галкину прочли нотацию. Тот сказал, что больше не будет так делать, и его отпустили. А вот следующий вопрос меня заинтересовал. Людочка рассказала, что Московский городской совет пионерской организации при поддержке Московского горкома комсомола объявил среди всех пионерских дружин города соревнование по сбору макулатуры. Пионеры каждой дружины собирают макулатуру, а потом меряются количеством собранного, и наша дружина тоже будет участвовать. Совету же нужно избрать ответственного за это мероприятие, а также решить, будем ли мы проводить внутришкольное соревнование по отрядам или нет. Смотрю, совет как-то весь загрустил. Я так понимаю, никто из ребят не хочет быть ответственным за сбор макулатуры. Это совсем не интересно. Но кому-то из них сейчас придется все же им стать. Тут я из своего угла, я скромно сидел на стуле в углу, за стол меня не пустили, вякаю. Обязательно ли, говорю, ответственным должен быть член совета дружины или нет? Не обязательно, отвечает Людочка. Подойдет любой авторитетный пионер. И ехидно так интересуется, не хочешь ли ты, Мальцева, стать таким ответственным? Ребята за столом смотрят на меня и улыбаются. Смешно им. А вот и хочу. Назначить, говорю, меня. Посмеялись, конечно. От горшка два вершка, а лезет куда-то. Вот только я настаиваю. Говорю, что не шучу я. Хочу попробовать. Ну, меня и назначили. Никто, понятно, не верил, что я справлюсь. Людочка, было видно, хотела ткнуть меня носом в грязь и показать мне мое место. А ребята из совета просто не желали брать это дело на себя. Каждый из них опасался того, что жребий может пасть на него. Тут же такая удача. Бестолковый доброволец, который по молодости и глупости не понимает, с чем он связывается. В итоге совет дружины единогласно проголосовал за мою кандидатуру.